Я растолковал ему положение нашей группы, и по обоюдному согласию было решено прервать все контакты между нами. Во время этой встречи Гарри, не знавший об аресте Франца Шнайдера, все же был очень встревожен и не скрывал этого. Он также не знал, что за его тайным жилищем в Пасси уже тоже ведется наблюдение. Гестапо не оставило без внимания и Максимовича. По случаю его помолвки с фройляйн Хоффман Шольце, секретаршей Отто Абетца, гестапо навело в полицейской префектуре, где ведется картотека регистрации иностранцев, самую элементарную справку. Не предупрежденные заблаговременно, мы узнали об этом с опозданием, но на всякий случай попросили наших людей в префектуре изъять карточку Максимовича, однако гестапо уже успело ознакомиться с ней. А в карточке было написано, что Максимович настроен просоветски. У него забрали пропуск в отель «Мажестик», где находился главный штаб вермахта. Ставший и без того подозрительным, Василий был окончательно разоблачен радиограммами, расшифрованными в Берлине аппаратом доктора Фаука и не оставлявшими никаких сомнений в источнике этой информации. Невеста Максимовича съездила в Германию повидаться со своей семьей. Вернувшись, она рассказала нам о разрушениях в немецких городах, вызванных бомбардировками союзников. Эти сведения мы передали в Москву. Методом сличения многократных пробных пеллингов гестапо сумело установить личность фройляйн Хоффман Шольце. Слежка за Максимовичем началась в октябре. Сотрудники зондеркоманды совершенно открыто прибыли в замок Биерон, где разъяснили Анне, что у них есть все доказательства причастности ее самой и ее брата к деятельности шпионской сети, борющейся против Третьего Рейха. «Но вы поможете нам», — сказали они ей, — «если организуете встречу вашего брата с одним представителем Германии. Встреча состоится в свободной зоне. Вам мы дадим все гарантии безопасности, ничем не затрудним вас, но помните, что речь идет о деле большой политической значимости». Анна немедленно сообщила мне о предложении Гиринга. В тот момент эту его просьбу о подобной встрече я не мог истолковать иначе, как грубый маневр с целью ареста еще одного нашего. Впрочем, в голове мелькнула и другая догадка. Может, Гиринг задумал, так сказать, заложить основы будущего сотрудничества с нами? Все эти подробности и невольные домыслы указывали на огромную опасность, подстерегавшую Василия. Поэтому я предложил ему исчезнуть и объяснил, чем сумею ему пособить. «Не могу», — ответил он. «Не могу из-за моей старой матери и моей второй сестры. Что с ними станется без меня? Ведь они, несомненно, будут репрессированы. Об этом вы подумали?» И после небольшой паузы: «Если меня схватят, покончу с собой». «Нет уж, Василий. Напротив, надо прикончить как можно больше этих подлецов». Но он ни в чем не изменил распорядок своей жизни, продолжал работать по-прежнему. 12 декабря Василия арестовали в кабинете его невесты. Кэта Фелькнер, которая после расшифровки радиограмм тоже оказалась под угрозой, хорошо знала, какая судьба ей уготована. В декабре она поехала в Германию проведать родных. 25 лет спустя ее дядя рассказал, что тогда, в тяжелую годину, она не тешила себя никакими иллюзиями. Ее близкий друг Потсиальдо был схвачен гестапо и подвергся лютым истязаниям. Как она предвидела, дошла очередь и до нее. Ее тоже забрали. Что касается Шпрингера, то он умер так же, как и Пьер Броссолет. Примечание. Пьер Броссолет, 1903-1944 годы, социалист, историк и журналист. С 1942 года был в политическом штабе генерала де Голля в Лондоне. Несколько раз его сбрасывали с парашютом над территорией оккупированной Франции для выполнения политических поручений. Арестованный, не выдержав истязаний, Он выбросился из окна пятого этажа здания гестапо,